Он налил мне вина, а я спросила: «А почему ты водишься с ним, если он тебе неприятен?» «Он мой друг детства. Мы вместе учились в школе. А друзья детства всегда такие», — ответил он, усмехнувшись. Он выпил еще вина и добавил: «Однако в каком-то смысле он лучше меня». «Чем же?» «Когда он что-либо делает, то делает это всерьез. А я же сперва хочу что-то сделать, а потом...» Его голос внезапно поднялся до фальцета, так что я даже вздрогнула. «Когда наступает момент, не делаю. Например, сегодня вечером». Он мне позвонил и спросил: «Не хочу ли я, как говорится, сходить к женщинам?» Я согласился. «И когда мы вас встретили, я действительно хотел тебя. Но как только мы очутились у тебя дома, мое желание пропало». «Желание пропало», — повторила я, глядя на него. «Да, ты перестала быть для меня женщиной, а превратилась в какой-то предмет, в какую-то вещь. Ты помнишь, как я вывернул тебе палец и сделал тебе больно?» «Да». «Словом, я сделал это для того, чтобы проверить, действительно ли ты живое существо. Так проверял, причиняя тебе боль». «Да, я живое существо», — улыбнулась я. «И ты мне сделал очень больно». Теперь я испытывала облегчение. Значит, он отверг меня не потому, что я ему не нравилась. В конце концов, в людях нет ничего странного или необъяснимого. Стоит только постараться понять их, и видишь, что их поведение, каким бы странным оно ни казалось, всегда объясняется какой-либо вполне определенной причиной. «Значит, я тебе не понравилась?» Он отрицательно покачал головой. «Дело не в этом. Ты или другая, все равно получилось бы то же самое». После минутного колебания я спросила: «Скажи-ка, а ты случайно не импотент?» «Да что ты!» Тут меня охватило острое желание близости с ним. Мне хотелось переступить тот рубеж, что разделяет нас. Хотелось любить его и быть любимой. Я хоть и сказала ему, что его отказ меня не обидел, однако все-таки оскорбилась. Мое самолюбие было уязвлено. Я знала, что я красива и привлекательна, и мне казалось, что у него не было никаких особых причин отказываться от меня. Я предложила: «Послушай, посидим здесь, а потом пойдем ко мне и будем любить друг друга». «Нет, это невозможно». «Выходит, я тебе сразу же не понравилась, когда ты увидел меня на улице». «Нет, ну постарайся понять меня». Я знала, что есть вещи, перед которыми не может устоять ни один мужчина. Поэтому повторила с наигранной горечью и спокойствием: «Выходит, я тебе не нравлюсь». Я протянула руку и провела ладонью по его лицу. «Руки у меня красивые, теплые, с длинными пальцами. И если правду говорят, что по рукам можно судить о характере человека, то значит, во мне нет ничего грубого, в отличие от Джизеллы, у которой руки красные, шершавые и некрасивой формы». Я медленно гладила ладонью его щеку, висок, лоб, а сама не спускала с него настойчивого, ласкового и страстного взгляда. Я вспомнила, что Астарита во время нашей встречи в министерстве точно так же гладил меня, и я еще раз убедилась в том, что полюбила Джакомо, ведь в любви Астариты ко мне я не сомневалась, а этот жест был жестом влюбленного человека. Сначала юноша оставался холоден и равнодушен к моей ласке, но потом его подбородок начал дрожать, что было у него, как я впоследствии узнала, признаком волнения. Лицо его исказилось и приняло почти детское выражение. Мне стало его жалко, и я радовалась, что испытываю к нему жалость. Она как-то приближала меня к нему. «Что ты делаешь?» — прошептал он застенчиво, как мальчишка. «Мы ведь тут не одни». «А мне наплевать», — спокойно ответила я. Щеки мои горели, несмотря на холод в Астерии, и я только теперь заметила, что изо рта у нас вырываются маленькие облачка пара. «Дай мне руку», — сказала я. Он нехотя разрешил мне взять его за руку, и я поднесла ее к своему лицу. «Чувствуешь, как горят мои щеки?» Он ничего не ответил, только смотрел на меня. Подбородок его дрожал. Кто-то вошел в Астерию, сильно хлопнув застекленной дверью, и я отняла руку. Он облегченно вздохнул и налил себе еще вина. Но как только новый посетитель удалился, я опять протянула руку и засунула ее между бортами пиджака, расстегнула сорочку и прижала ладонь к его груди возле сердца. «Хочу погреть руку и хочу послушать, как бьется твое сердце», — сказала я. Сперва я прижала руку к его груди тыльной стороной, потом повернула ладонью. «У тебя холодная рука», — сказал он, глядя на меня. «Сейчас согреется», — ответила я, улыбаясь. Я медленно провела ладонью по его худой груди. Я испытывала огромную радость, потому что чувствовала, как он близок мне. Меня переполняла любовь к нему, такая сильная любовь, какая может обойтись и без взаимности. Не спуская с него глаз, я сказала с шутливой угрозой: «Мне кажется, еще немного, и я начну тебя целовать». «Нет-нет», — ответил он, стараясь держаться шутливого тона, но, очевидно, испугавшись, «возьми себя в руки». «Тогда уйдем отсюда». «Уйдем, если хочешь». Он расплатился за вино, которое не допил, и мы вышли из Астерии. Теперь он тоже был взволнован, но не любовью, как я. Его, видимо, охватило какое-то непонятное возбуждение, вызванное событиями сегодняшнего вечера. Позднее, когда я лучше узнала его, я поняла, что подобное возбуждение охватывало его всякий раз, когда ему удавалось обнаружить в себе какую-то новую черту характера, либо найти ей подтверждение. Объяснялось это тем, что он был эгоистом, то есть слишком любил себя, или, вернее сказать, слишком был поглощен собой. «Часто случается так, — говорил он будто про себя, а я почти бегом тащила его к дому, — на меня находит страстное желание сделать что-нибудь. Меня охватывает восторг. Все мне кажется прекрасным. Я уверен, что непременно завершу задуманное. А наступит решительный момент, и все рушится, и я, если можно так выразиться, перестаю существовать, или, точнее говоря, существую лишь во всех моих дурных проявлениях. Я становлюсь холодным, никчемным, жестоким, как тогда, когда я выворачивал тебе палец». Он произнес этот монолог для себя самого, вероятно, не без некоторого горького удовольствия. Но я не слушала его, потому что меня переполняла радость, и я словно на крыльях перелетала через лужи. Я весело ответила: «Но ты уже говорила это, а вот я тебе еще не сказала, что я испытываю. Мне так хочется крепко обнять тебя, согреть своим телом, ощутить тебя рядом с собой и заставить делать то, чего ты не хочешь делать. Я не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь своего». Он ничего не ответил. Видно, слова мои не достигли его слуха. Так он был погружен в свои мысли. Внезапно я обхватила его рукой и сказала: «Обними меня за талию. Хочешь?» Он, казалось, ничего не слышал, Тогда я взяла его руку, с трудом продела ее под свою, как надевают рукав в пальто, и она вяло обвелась вокруг моей талии. Нам было трудно идти, так как мы оба были в тяжелой зимней одежде, и руки наши едва дотягивались до середины спины. Когда мы дошли до маленького особняка с башенкой, я остановилась и потребовала: «Поцелуй меня». «После». «Нет, сейчас». Он повернулся ко мне, и я крепко поцеловала его, обняв за шею обеими руками. Губы его были плотно сжаты, но я раздвинула языком сперва их, а потом зубы, которые неохотно поддались. Я не была уверена, что он ответил на мой поцелуй, но, повторяю, мне это было безразлично. После того, как мы поцеловались, я увидела вокруг его рта большое неправильной формы пятно от губной помады, которое делало странным и чуточку смешным это серьезное лицо. Я разразилась счастливым смехом. Он прошептал: «Почему ты смеешься?» Я решила не объяснять ему ничего. Мне было приятно смотреть, как он такой серьезный шагает рядом, ничего не подозревая, со смешным пятном на лице. Я ответила: «Просто так. Мне весело. Не обращай на меня внимания». И в порыве счастья снова быстро поцеловала его в губы. Когда мы дошли до наших ворот, то увидели, что машины там нет. «Джанкарло уже укатил», — заметил он раздраженно. «Теперь придется топать домой пешком, а путь не ближний». Я нисколько не обиделась на эти его не очень-то вежливые слова, ибо отныне уже ничто не могло меня обидеть. Его недостатки я видела совсем в особом свете, и они казались мне приятными. Так происходит, когда влюбляешься. Пожав плечами, я воскликнула: «Есть ведь и ночные трамваи. А кроме того, если хочешь, можешь остаться ночевать у меня». «Нет, только не это», — торопливо отозвался он. Мы вошли в дом и поднялись по лестнице. Когда мы очутились в коридоре, я подтолкнула его к своей комнате, а сама заглянула на минутку в мастерскую. Там было темно, только сквозь окно проникал свет уличного фонаря и освещал швейную машину и стул. Мама, должно быть, уже легла спать, и неизвестно, виделась ли она и разговаривала ли с Джанкарло и Джизеллой. Я закрыла дверь и прошла к себе. Он беспокойно шагал по комнате от кровати к комоду. «Послушай», — начал он, — «будет лучше, если я уйду». Сделав вид, что я не слышу его слов, я сняла пальто и повесила в шкаф. Я чувствовала себя такой счастливой, что не удержалась и спросила с законной гордостью хозяйки: «Как тебе нравится моя комната? Правда уютная?» Он огляделся вокруг и скорчил гримасу, смысла которой я не поняла. Я взяла его за руку, усадила перед собой на кровать и сказала: «Теперь предоставь все мне». Он посмотрел на меня. Воротник его пальто был по-прежнему поднят, руки в карманах. Я осторожно и ловко стянула с него пальто, потом сняла пиджак и повесила все вместе на вешалку. Не спеша я развязала галстук, сняла с него сорочку и разложила вещи на стуле. Потом я опустилась на корточки и, зажав его ступню между колен, как это делают заправские сапожники, стащила с него ботинки, носки и поцеловала его ноги. Поначалу все это я проделывала не торопясь, по порядку, но постепенно. По мере того, как я снимала с него одежду, во мне поднималась неистовая, самоуничижительная страсть. Пожалуй, подобные чувства охватывало меня в церкви, но впервые я испытала такое к мужчине, и я была счастлива, ибо понимала. Пришла настоящая любовь, далекая от похоти и порока. Раздев его, я опустилась на колени у его ног и, закрыв глаза, крепко прижалась к нему щекой и волосами. Он полностью подчинился моей воле, и лицо его стало растерянным. Мне это было приятно. Потом я вскочила, зашла за спинку кровати, быстро разделась, сбрасывая одежду прямо на пол и топча ее ногами. Он сидел на краю постели, озябший, опустив голову. Я подошла к нему сзади и, повинуясь какой-то радостной и жестокой силе, схватила его за плечи и опрокинула головой на подушки. Тело у него было длинное, худое и белое. Тела, так же, как и лица, имеют свое собственное выражение. Его тело выражало целомудрие и юность. Я легла возле него, и мое тело рядом с ним, таким хрупким и холодным, казалось слишком горячим, смуглым, крупным и сильным. Я плотно прижалась животом к его костлявым бедрам, закинула руки ему на грудь, приникла щекой к его голове, прижалась губами к его уху. Мне казалось, что я не столько жажду любви, сколько хочу прикрыть его своим телом, как теплым покровом, и передать ему весь свой жар. Он лежал на спине, но голова, покоящаяся на подушке, была несколько приподнята, глаза открыты, будто он хотел видеть все, что я буду делать. От этого внимательного взгляда у меня по спине пробежали мурашки. Я испытывала какую-то неловкость и смущение. Однако, побуждаемая своим желанием, я постепенно перестала обращать на это внимание. Внезапно я спросила его шепотом: «Теперь тебе не лучше?» «Лучше», — ответил он безразличным и глухим голосом. «Погоди», — сказала я. И когда я с еще большей страстью пыталась обнять его, я опять встретилась с его пристальным холодным взглядом, который был для меня как ушат ледяной воды. И в эту минуту меня охватил стыд и смущение. Мой пыл угас, я медленно разжала объятия и упала навзничь рядом с ним. Я пережила величайший любовный подъем, вложила в него весь порыв самой чистой и глубокой страсти. От внезапного сознания всей тщетности моих усилий я заплакала, прикрыв глаза руками, чтобы скрыть от него свои слезы. Очевидно, я ошиблась. Я не могла любить его и ждать от него любви. Я понимала, что теперь он меня видел такой, какая я есть, и судит обо мне без всяких иллюзий. Только сейчас я осознала, что живу словно бы в тумане, которым нарочно окружила себя, лишь бы не заглядывать себе в душу. А он этими взглядами рассеял туман и как бы поставил передо мною зеркало, в котором я могла увидеть себя. И я увидела себя такой, какой была на самом деле, или, вернее, какой, очевидно, казалось ему, потому что сама о себе я ничего не знала и ни о чем не задумывалась. Более того, старалась, как я уже говорила, уверить себя в том, что я существую. Наконец я проговорила: «Уходи». «Почему?» — спросил он, приподнимаясь на локте и беспокойно глядя на меня. «Что случилось?» «Тебе лучше уйти», — спокойно сказала я, прикрывая рукой глаза. «Не думай, что я на тебя сержусь. Но я вижу, что ты ровно ничего не испытываешь ко мне, поэтому...» Я не договорила и покачала головой. Он ничего не ответил, но я услышала, как он поднялся и начал одеваться. Тут меня пронзила такая резкая боль, как будто в меня со всей силы воткнули острый тонкий клинок, а потом еще и повернули его. Я страдала, слыша, как он одевается. Страдала от мысли, что через минуту он уйдет навсегда, и я никогда его не увижу. Страдала от того, что все это причиняет мне такое горе. Одевался он медленно, вероятно, ожидая, что я его окликну. Помню, что я еще надеялась задержать его, вызвав в нем желание. Я лежала на спине, прикрывшись простыней. Кокетливым жестом, все отчаяние, тщетность которого я сама осознавала, я пошевелила ногой, и простыня соскользнула на пол. Никогда еще я не представала ни перед чьим взором в такой позе, нагая, раскинув ноги и прикрыв лицо руками. В какой-то миг я почти физически ощутила на своих плечах прикосновение его рук и почувствовала на своих губах его дыхание. Но тотчас же я услышала, как захлопнулась дверь. Я так и осталась лежать неподвижно. Незаметно отчаяние сменилось забытьем, и я заснула. Поздно ночью я проснулась и только тут поняла, что я одна. Во время этого короткого сна, несмотря на горечь разлуки, у меня оставалось ощущение, что он где-то рядом. Не помню, как я заснула снова.